Эпилог. Шикарная блондинка зашла в небоскреб из стали и стекла. Охранник на ресепшене ей угодливо улыбнулся, и та почтила его благосклонным взглядом, опустив очки. После зашла в лифт. Тормахин торопился побыстрее закончить дела. Бумажные волокиты и бюрократия его буквально убивали. Хотелось быстрее туда, в игру к ее чудесам. «Посетительница, которая на сегодня назначена, пришла», — пискнула секретарша в селектор. «Зови». «А тут ко всему какая-то лярва требует обязательной личной встречи». «Что она о себе думает? Сиськами скидку себе выпросить? Не дождется». В кабинет вошла блондинка в темных очках и деловом костюме, только подчеркивающем ее достоинство. Она произвела такое впечатление на Тормахина, что он даже засомневался поначалу насчет скидки. «День добрый», — поздоровался он. «Присаживайтесь. Чай, кофе?» «Нет, спасибо, я вижу, вы торопитесь». «Еще как, но партнеру я всегда готов уделить внимание. Простите, как вас зовут?» «Обращайтесь просто Кара». Да, хорошо. Так что у вас за дело, требующее личного участия?» «Да вот как раз о партнерах я и хотела поговорить. Взгляните». Девушка передала Владу телефон с загруженным видео. Тот нажал кнопку «Play». Поначалу подумал, что его собеседница сбрендила. Какого хрена она ему порнуху сует? А потом он разглядел лица на видео, и глаза у него полезли на лоб. «Какого х... откуда?» Телефон разлетелся вдребезги о стену. «За телефон заплатишь. Узнал, как я понимаю, парочку?» «Послушай, ты, я тебе не верю. Да пошла ты!» Кадык Тормахина оказался меж ноготков блондинки, а она сама вдруг оказалась очень близко. «Рот закрой, первоуровневый. Ты и в самом деле дебил. Сам перед Казаковым присмыкаешься, хотя именно ты ввел его в игру. А твоя девушка тебе с ним рога наставляет». Кара презрительно оттолкнула игрока. Тот остался сидеть в кресле, совершенно разбитый. «И что вы от меня хотите? Зачем все это?» «По воле игры Андрей тоже мне досадил, так что наши интересы некоторым образом совпадают». Влад поднял на Кару влажные глаза. «Вы хотите, чтобы я убил Андрея?» «Убил? Нет, что ты, это слишком просто. Мы придумаем что-нибудь получше». Ноготки скользнули по подбородку Тормахина. «Ведь так?» «Да».